Здравствуйте, с вами мы, канал Сталинград, я, Евич Юрий Юрьевич, наш проект технологии выживания «Тактическая медицина», и сегодня мы в гостях у очередного нашего докладчика, очередного уникального без всякой степени преувеличения человека Александра Валентиновича Мусиенко. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Александр Валентинович. Прежде всего, мы сегодня опять будем говорить о выживании в условиях социальной нестабильности. Но прежде всего я хотел бы сказать, а почему мы будем говорить об этом именно с Александром Валентиновичем? Любой из вас, если в интернете забьет Александр Валентинович Мусиенко, то увидит вот такой вот список регалий и достижений. Александр Валентинович – участник 4 войн только по открытым данным. Он, по некоторым данным, в интернетном, участник непосредственно 150 боевых операций. Он руководитель целого ряда событий, которые вошли во все учебники спецназа страны и во многие руководства спецназа мира. А кроме того, он автор ряда статей и ряда глав для книг. Но, невзирая на все это, он очень скромный человек. Как он мне сейчас сказал, представьте, очень просто – полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации. Полковник запасов. Так точно. И ныне преподаватель, как называется ваш? Инструктор проекта «Мир навыка». Так точно. Я хотел бы всем присутствующим сказать, что вот именно так выглядит настоящий ветеран множества боевых действий. А то, к сожалению, сейчас в интернете развелось какое-то количество клоунов, прячущих свои лица за масками или козыряющих накачанными бицепсами, но которых никто из реальных участников боевых действий почему-то никогда на поле боя не видел. Постыдитесь немного и учитесь тому, как нужно вести себя у настоящих ветеранов. Дорогой Александр Валентинович, вы можете нашим зрителям для начала дать определение, что такое выживание в условиях социальной нестабильности вообще и в особенности начального периода ее? Ну, я вообще не сторонник термина выживания, потому что, ну, если так взять термин выживания, то получается, что человечество на протяжении всей своей истории, там, 42-45 тысяч лет, оно выживало, да? Выживало. На самом деле нет. То есть понятие экстремальное жизнеобеспечение. То есть человек живет, есть периоды более благоприятные, есть какие-то неблагоприятные. То есть экстремальный человек, естественно, обеспечивает свою жизнь. Свою жизнь и жизнь тех людей, кто находится на его попечении, там, стариков, детей и так далее. То есть поэтому даже вот в учебниках частей подразделения специального значения Министерства обороны Российской Федерации существует термин жизнеобеспечения. То есть жизнеобеспечение. Вот. Соответственно, потому что выживание – это ближе к англоязычному, в общем, survival, да, выживание. А мы все-таки жизнеобеспечиваем, мы обеспечиваем жизнь себе, мы не выживаем. Потому что выживание – это любой ценой во что бы то ни стало. Да? Вот. Нам не надо любой ценой во что бы то ни стало, нам нужно жить и продолжать дальше жить. И потом честно смотреть в глаза и соседей, и друзей, и своих родственников, в общем, все. А они там… горло грызть там из-за сухаря хлеба, да, вот выживание. Это выживание, это больше такой вот термин, вот реально он более такой негативный окрас имеет. Итак, дорогие зрители, нам остается только рекомендовать вам внимательно слушать Александра Валентиновича, потому что уникальные знания, которыми обладает этот человек, представляют большую ценность. Они позволят вам и вашим близким сохранить здоровье, жизнь и хорошие перспективы успешного развития дальнейших обстоятельств, как бы тяжело вокруг не было. Первый урок я хочу провести на тему, что может измениться в стране в худшую сторону и как вести себя людям в этих условиях. Ну, прежде всего, ситуация не будет меняться взрывоопасно. То есть нет тех условий, нет этой тенденции для того, чтобы что-то вдруг ни с того ни с сего, то есть началось там какое-то там социальные какие-то выступления, антисоциальные какие-то там революции, привороты, гражданские войны, все что угодно, или просто хулиганские-то действия. То есть, как правило, этому способствует какой-то период. И таких периодов бывает несколько. То есть в обычной жизни, то есть это И когда все тихо, спокойно, можно назвать это весенний период, дальше по мере тепления цветов, да, вот если спектр возьмем, соответственно, зеленый период – это вот что-то, то, что уже, в общем, да, вызывает, то есть предоставляет человека действовать определенным порядком каким-то. Дальше желтый период, наверное, вот в данной ситуации, когда вот сейчас в связи с коронавирусом, да, происходят какие-то определенные ограничения и в передвижении людей, то есть свобод, и в плане функционирования общественных структур, да, это, наверное, желтый период. При более такой складной ситуации можно назвать его оранжевым периодом, да, то есть когда уже остаются более жесткие ограничения, когда вводятся, то включаются какие-то репрессивные меры уже к людям, которые не придерживаются режима, нарушают режим там самоизоляции или еще установленный теми органами власти режим, да, это уже оранжевый период. И здесь уже, соответственно, эти лица могут проявлять какую-то агрессию. И как в отношении органов власти, так и в отношении других граждан. Вот следующий период после оранжевого, это уже красный период, это когда уже, то есть, очаги неповиновения или сопротивления уже касаются не отдельных лиц или небольших групп, а уже более широких баз, приобретают более широкие такие масштабы, то есть, или в границах одного населенного пункта, крупного или мелкого, или там субъекта федерации, региона какого-то, да, это вот уже красный период. Вот, и бордовый период, это когда органы власти уже не в состоянии контролировать социальную обстановку. И черный период, это по сути гражданская война, или там революция, или еще, то есть какие-то, то есть это уже открытое вооруженное противостояние, или групп людей, или между собой, или, допустим, государственных силовых структур и оппозиционных, в общем, это уже, то есть, ну, вооруженный конфликт. Ну, в Таджикистане так, то есть, первые выступления, наверное, начались летом 92 года, когда сторонники законного президента Набиева и те, кто был против него, то есть, как бы уже оппозиция, вышли на площадях, чтобы одни в поддержку, а другие то, что свержение режима Набиева. То есть, сторонники, соответственно, президента вышли на площадь Азади, а вот оппозиция вышла на площадь Шахидон. То есть, и вначале люди просто скандировали лозунги, в общем, требовали какие-то, выдвигали какие-то политические требования, все. Затем начали происходить стычки вооруженные между вот этими представителями разных то есть политических сил, будем говорить так. Причем они начали происходить и на бытовом уровне, то есть там соседи где-то, и на уровне, когда люди начали расходиться с Минина, где-то кого-то встретили, в общем, там подворотню зажали, там избили, где-то по кому-то стрельнули, в общем, все. Ну и потом, в общем-то, ситуация вот с такой вот оранжевой зоны перетекла в красную. В красную, когда, по сути дела, органы власти стали терять на контроль. И вот в этой ситуации, то есть Набиев был вынужден идти отставку, и это вообще нонсенс, не знаю, такой уникальный такой исторический факт, когда Министерство внутренних дел и МВД объявило о своем нейтралитете. То есть мы не поддерживаем ни тех, ни других, мы нейтральны. То есть народ сам поделился, народ сам друг друга там пытается что-то доказать, а органы власти, то есть силовые органы, в лице там тогда еще Комитет национальной безопасности, КНБ и МВД, они объявили о своем нейтралитете. Конечно, это нонсенс. Вот. Ну, соответственно, в этих условиях началась уже вооруженная борьба. То есть те или определенные группы людей по месту проживания стали, то есть в том или ином населенном пункте, брать ситуацию в свои руки. И, по сути дела, республика расчленилась на несколько зон. К концу сентября, уже в октябре, уже перешли к открытым действиям, конфронтации. В общем, с одной стороны, это был Народный фронт, с другой стороны, это оппозиционное движение Исламской партии Возрождения Таджикистана. Вот, союз там памирских народов, другие организации политические. В общем, то есть началось вооруженное противостояние, естественно, не без привлечения и военных ресурсов сопредельных государств. И Афганистана, с одной стороны, и соседнего Узбекистана, потому что правительство Каримова понимало, что если социальная обстановка взорвется в Таджикистане, то она может переметнуться и на территорию Узбекистана, где тоже и огромное количество таджиков, и вообще ситуация, то есть на момент как бы вот распада Советского Союза, требовала таких вот, ну, принятия жестких мер по стабилизации обстановки. Вот, ну, сам срок, вот переход, допустим, от желтого там периода к оранжевому, от оранжевого к красному, от красного к бордовому или черному, он это не щелчком, или там сегодня утром одно, завтра другое, это как бы постепенный процесс. И вот здесь вот, то есть мы должны понимать, да, то есть прежде чем наступят какие-то очень плохие времена, этому предшествует какой-то период. И вот самое главное в этот период, то есть вовремя, для каждого периода будет характерно, или будет, я дам, может, характерны какие-то рекомендации, что делать тот или иной период простым людям, гражданскому населению, чтобы максимально обезопасить себя, чтобы обеспечить свое существование, физическое существование. Такой период, он не обязательно должен быть сопряжен с какими-то социальными потрясениями. Во-первых, градация условно, да, как бы моя такая градация. А во-вторых, переходы в одного периода в другой должны способствовать даже экологические катастрофы. Допустим, как вот Чернобыльская авария там, в 1926 году. Другие какие-то потрясения, не обязательно социальные, там, землетрясения, эпидемии, да, вот в данном случае, да, как мы сейчас переживаем пандемию, да, эпидемию. Это имеет место быть. Просто черная зона тогда получается, это не гражданская война или какой-то вооруженный конфликт, а черная зона – это создание условий, невыносимых для жизни человека. То есть смертельная зона. То есть, ну, все понимают, да, что выжить там вблизи Чернобыльского реактора, даже находясь там 200-300 метров или там даже 1-2 километра, было невозможно. Это и есть черная зона. Туда дальше уже, соответственно, зона бордовая. И чем дальше, тем дальше. Да, там, в Киеве там была там желтая зона, да, там пятна, когда радиоактивное облако пошло и так далее. Вот. Поэтому это тоже можно условно поделять. То есть по степени риска и угрозы для человека в зоне. Итак, первая степень, это такая напряженная, это желтая степень опасности, да, она подразумевает функционирование, я еще раз повторю, все органы власти, жизнедеятельности, работы заводы, фабрики, предприятия, люди выходят на работу, но вводятся, то есть, дополнительные меры по контролю над ситуацией. И в этих условиях наше население уже научное горьким опытом 90-х годов и Второй мировой. Старшее поколение знает, что при наступлении такой ситуации стоит запасаться там продуктами, да, вот возникает ажиотажный спрос, начинается ощущаться дефицит определенных групп товаров, и здесь очень важно, то есть и лишнего не нагрести, да, и в то же самое время обеспечить семью и себя необходимые минимум наборов предметов жизнеобеспечения, да, и вот эти предметы условно можно разделить на несколько категорий. Первая категория – продукты питания. Прежде всего, здесь при такой степени это просто дома нужно ввести за порядок, что дома должен быть определенный запас каких-то продуктов. Мука, крупы, макаронные изделия, консервы, овощные, мясные и так далее, которые именно неприкосновенный запас, который лежат где-то в погребе, в чулане, в шкафу. На какой период? Здесь, конечно, можно так вот посоветовать, ну, не более одной недели. Запастись на полгода, на год нету никакого смысла, именно при желтой степени опасности. Просто чтобы было, чтобы в холодильнике, чтобы в шкафу, в кладовой, в погребе, в подвале был определенный запас продуктов. Если есть овощи, там корнеплоды, которые там, с осени запаслись, там несколько сотен килограмм, то, в общем, это только плюс. Для сельскохозяйственных жителей, да и вообще для нашей страны, это норма. На Западе этого нету, а у нас это норма, то есть иметь на зиму определенный запас, потому что все-таки зима холодная. Вот мы и консервации в летний период делаем, то есть там овощи, фрукты консервируем, варенье, соленья, маринады. Мы корнеплоды затали, там картошка, свекла. Ну, здесь что порекомендовать? Рекомендовать, во-первых, это должен быть продукт, который требует минимальных энергозатрат, да? Допустим, там электричество или газа или еще другое, да? То есть вот почему у нас ажиотажный спрос на гречку? Ее достаточно залить даже холодной водой, подержать ночью в холодной воде, и она к утру будет готова к употреблению. Потому что это продукт готовый к употреблению, он высушенный, да? Вот. А рис варится очень долго. Например, из всех круп рис варится дольше всего. Вот. Если, допустим, взять перловую крупу, да, которая делается из ячменной крупы, и ячменную крупу, которая мелкая, то есть продукт питания тоже ячмень, а разная консистенция. Естественно, крупа мелкая, она быстрее варится, чем вот перловая. Ну, естественно, тушенка. Вот, жиры обязательно, прежде всего растительное масло, это жир длительного хранения, который не требует специальных условий, допустим, холодного помещения, в отличие от там, сливочного масла, например, да, или там сала. То есть это вот такой продукт, ну, чтобы, ну, мало ли что может случиться, да, вот, чтобы мы там могли там, по крайней мере, там, 2-3 дня просидеть дома, не выходя из дому, там, все, потому что может и радиоактивное облако, и где-то, не дай бог, авария на предприятии, допустим, там химическая промышленность, еще какой-то идет выброс в атмосферу, вот, или как у нас вот в 2000 2010 года, когда горели торфяники, да, реально, то есть вот москвичи ощущали себя некомфортно, да, там все квартиры задраивали, окна, и даже выйти на улицу для стариков с людьми, которые страдают астмой, или еще было проблематично. Вот, поэтому нужен запас продуктов, чтобы был хотя бы на несколько дней. Ну, в идеале, конечно, каждая молодая семья должна поучиться у своих бабушек, дедушек и иметь дома определенный запас продуктов. Не покупать там, допустим, в супермаркете килограмм картошки, а чтобы дома хотя бы там 2-3 ведра картошки было. Да, если есть где хранить, так еще можно и больше, да. Вот, и никто не мешает их расходовать, но вот определенное какое-то количество неснижаемых запасов аварийно, конечно, нужно держать, допустим, за норму, что дома у нас всегда есть ведро картошки. Следующая группа товаров или предметов жизнеобеспечения при желтой степени опасности – это теплоносители и горючие смазочные материалы. Вот. Если по грузу смазочных материалов все понятно, то есть если у кого газовое, допустим, отопление, да, там, или стоит, допустим, баллон газовый или там закопана цистерна где-то, индивидуальный дом, это понятно, что должен быть запас газа. Если у кого-то электрическая, допустим, плита, да, приготовление горячей пищи или электроэнергии, значит, нужны какие-то альтернативные источники, там, газовая горелка, все что угодно, да, туристическая, вот, это по теплоносителям. Если у вас есть лишний автотранспорт, действительно, не надо, допустим, можно держать там где-то в подвале, в погребе, если можно, не в квартире, ни в коем случае, допустим, конечно, короче, смачивающего материала, а можно просто взять за привычку, чтобы, допустим, бак не расходовать там более 10 литров от максимальной вместимости бака. Допустим, бак автомобиля 60 литров, вот все, у вас 50, все, нужно ехать на заправку, там, доливать еще 10. Здесь теплоносители, да, я еще сказал, это даже, это в том числе, как кажется, ГСМ, да, и теплоносители, условно, можно отнести и теплые вещи, теплая одежда. Теплая одежда. Вот, потому что, есть, особенно если этот период такой, допустим, осень, да, вот застали такие ситуации, осень, впереди зима, впереди будет холода, соответственно, теплая одежда должна быть подготовлена. Вот, и даже та же туристическая палатка, в общем, объясняется очень просто. Даже если в обычной обстановке, вот в ситуации никаких нас там зон не оранжевых, желтых, красных, ничего нет, мы живем постоянно жизни, и произошло аварийное отключение тепла. Где-то экскаватором теплотрассу задели при ремонте, где-то на теплоцентрале произошла авария, где-то там все. Вот, квартира, естественно, городская, охлаждается очень быстро, да. Ну, обогревать электричеством тоже, может, с электричеством перебой, все что угодно быть. В таких случаях просто-напросто в осенне-зимний период в квартире, в спальне, там, в самой маленькой комнате ставится туристическая палатка, внутрь запихиваются матрасы, одеяло, все, вся семья туда залазит. И если даже в квартире там, городской там, 3-4, 5-6 градусов тепла, то в палатке за счет естественного тепла, выделяемого человеческим телом и дыхания, будет вполне комфортная температура, которую, в общем-то, туристы в походах, вот, наши даже в средней полосе России, даже в летнее время, допустим, прошлым летом, мы с детьми, в общем, в походе температура была плюс 4 градуса, в общем, ничего, нормально, ночевали даже не в палатке под открытым небом. Ну и самое главное, в желтый период, значит, нужно переходить на режим строгой экономии, то есть не позволять себе излишеств как в плане потребления, так и в плане, допустим, каких-то развлечений, еще чего-то, потому что все-таки нужно как-то мобилизоваться внутренне, да, перестроить организм свой и ритм жизни. Ну, по крайней мере, если вы будете вести себя не совсем адекватно в обстановке, можете вызвать излишнее, допустим, внимание других людей. То есть и не всегда эти люди будут, это внимание будет доброжелательное. Ну, напоминаю, да, что желтая степень опасности – это любая экологическая местная катастрофа. То есть, допустим, там котельня в зимний период, там что-то с ней произошло, перебой электроснабжения, перебой, допустим, сладко горючих смачных материалов, допустим, да, могут быть экономические кризисы определенные, какие-то протестные акции с блокированием, допустим, дорог там, и так далее, то есть там экологическими там, какими-то движениями, другими, то есть это все что угодно, может быть, это не обязательно там война или там подготовка к революции, да, это даже повседневная жизнь, может быть, это там экологи, это, ну, или движение экологов там, против строительства там, допустим, какой-то там завода, все прикрыли дорогу, то есть нарушило снабжение какого-то города или субъекта федерации. Да, и, в общем, то есть люди будут теперь определенные какие-то неудобства. Вот. И чтобы их пережить, естественно, нужно будет вот семье как-то, потому что не знаем, сколько, как продлится, какие будут приняты ответные меры, насколько удастся быстро стабилизировать обстановку. Поэтому желтая степень, она вот такая, в общем, ну, будем говорить, подготовительная, то есть она всего заключается в том, что создаем определенные запасы на всякий случай. А оранжевый – это уже когда уже реально что-то, когда мы понимаем, что обстановка развивается, то есть не так, как хотелось, то есть стабилизация не наблюдается, наблюдается эскалация, начинают закрываться какие-то предприятия, вот, возникают какие-то протестные отношения, какие-то антисоциальные проявления, то есть на этнической почве, на экономической, где-то возникают какие-то конфликтные ситуации с элементами, допустим, там вредительства, да, то есть там сознательно уже не авария, допустим, идет на электросети, а сознательно там экскаватором раскопали и там оборвали кабель или провод, или газопровод, да, вот какой-то там. А с обычной жизни проявление деструктивных элементов, именно субъективное проявление. А в случае, допустим, каких-то экологических катастроф, это, то есть, понимание того, что ситуация, что окружающая среда становится опасной. Если желтая степень опасности еще окружающая среда не представляет для человека опасности, да, она просто вызывает некую тревогу и опасения, то оранжевая степень вызывает опасность для человека, для жизни, для здоровья человека, для целостности его личного имущества, например, да, там, и так далее. Но оранжевая степень опасности – это проявление каких-то, допустим, в случае каких-то социальных выявлений, то есть где-то какие-то протестные акции с перекрытием дорог, с отключением там электричества, с перебоями, допустим, снабжения. Допустим, какой-то регион там не пускает продукты в какой-то город. Да, можно уже такое бы там, ну, теоретически представить. Все там, пусть они там с голоду все помрут, да, к примеру. Там, а силовиков нету достаточно возможности, чтобы как бы обеспечить вот, как бы, доставку груза и товара первой необходимости. Это может быть какие-то, допустим, волнения национальной почвы, да, который на бытовом уровне, то есть это еще не привело массовый какой-то характер, да, вот там гражданской войны или там массу акций неприменения, но на каком-то бытовом уровне, погромы местные, какие-то элементы, допустим, там, ну, грабежа вооруженного, открытого, то есть с применением даже не вооруженного, может, с применением насилия, да, вот в отношении тех или иных категорий граждан. Вот там коттеджные поселки, например, кому-то завидно, что кто-то живет лучше, чем он. Здесь сценарий может быть огромное количество, их всех не предусмотреть. То есть реально это оранжевая степень, это когда возникает реальная угроза жизни, здоровья, целостности имущества. Экологически произошло землетрясение, разрушены мосты и снабжение региона затруднено. То есть, а допустим, через паромные переправы или еще что-то, город не в состоянии обеспечить определенным количеством, допустим, продуктов питания или же воды, допустим, да. Или же прошел выброс в атмосферу каких-то химических веществ, и вода стала непригодна для употребления, а тех запасов воды, которые мы со скважины берем, не с крутых источников, допустим, водозабор, там, Мосводоканал там с Волги воду берет, да, то есть их недостаточно, и то есть люди испытывают определенные какие-то неудобства. А на этой почве может развиваться все, что угодно. Пожары, да, задымление, как вот в 2010 году торфяники, это уже реально оранжевый, потому что что? Люди, которые там страдают сердечной недостаточностью, легочной болезнью, они могут умирать от этого, если вовремя не оказать помощь. Эпидемия, да, это классический пример оранжевой опасности. Эпидемия гриппа, эпидемия там любой. Кроме эпидемии, естественно, допустим, смертельных каких-то там чумы, там бубонные или там сибирской язвы, да, здесь же понятно, здесь не оранжевый, здесь уже красный или даже бордовая степень опасности, а то и черная. Вот, здесь от масштаба этой эпидемии. А вот такие вирусные локальные инфекции, да, они, естественно, попадают под оранжевую зону. Что делать при оранжевой степени? То есть она может перейти из желтую в оранжевую, да, степень, тогда понятно, все, что нами было заготовлено при желтой степени, да, вот, оно переходит в оранжевую. А может здесь просто резко включиться, если, допустим, какая-то экологическая катастрофа произошла там локальная. Вот, поэтому, то есть, если, допустим, это какое-то экологическое бедствие, допустим, там, ну, вызвано, например, там, авария на каком-то химическом производстве, значит, соответственно, должны быть средства защиты органов дыхания, да, и кожных покровов, в общем, все. Если это, допустим, связано с наводнением, самое интересное, при наводнении не хватает чего, вот очень кто мало знает, обычной питьевой воды. То есть воды много, но питьевой воды нету, поэтому вот мы когда формируем запасы НЗ, особенно жителей городов, особенно жителей многоэтажек, я вообще считаю за норму иметь просто дома НЗ там несколько бутылей там 5-литровых там с обычной водой там, на балконе держать, где угодно. Тут очень важно при оранжевой зоне это формирование команд по родственно-территориальному признаку. То есть восстановление связи со своими родственниками, проговорить, обзвонить, да, вот что-то случилось, так там, сыну, дочери, родителям позвонить, спросить как, предусмотреть какие-то варианты, что значит там, если что, мы к вам приедем или вы к нам приезжаете, да, то есть когда все-таки собирается, допустим, группа родственников где-то в одном месте, во-первых, это не дает, как бы, то есть видно, что людей много, да, то есть в отношении одинокого там человека, да, или там небольшой семьи могут проявляться какие-то акты насилия, их легче провести, чем когда эта группа, извините, в доме живет там 15-20 человек, там 6-7 взрослых мужиков, там парней, в общем, все, там женщины, дети, и решиться на грабеж или еще на какие-то противоправные действия не каждый сможет, да. Нужно обменяться по территориально родственному признаку, и в том числе со сменой места жительства. То есть, если вы живете где-то в каком-то районе, который представляет угрозу определенную, да, для проживания, то, может, наверное, следует приехать родственникам, которые живут где-то не в каком-то мегаполисе, а где-то в пригороде, где есть там запасы воды, хотя бы своя, что существует какая-то автономность. Вот действия тогда имеет смысл туда уехать, пока еще не наступили более тяжелые времена. Потому что вот по отношению к городу, да, вот именно вот если термин там выживание жизнеобеспечения, я бы человек не в лесу выживает и не в горах. Человек выживать может только в городе. Потому что в лесу, в горах человек живет. Наши предки там жили. Поэтому город, особенно крупные города, конечно, это зона некомфорта для человека. Поэтому с города, конечно, нужно стараться уехать, если есть куда уезжать. Именно вот в оранжевый период можно уехать, можно просто подготовить это место, то есть создать там какой-то запас продуктов, то есть поехать на дачу, там, посмотреть, что есть, там, что-то довезти, там, спрятать, припрятать. А потом, если то есть, обстановка не улучшается, то и, в принципе, всю семью перевезти. Или... Следующая степень опасности – это красная. То есть, что подразумевают под этой степенью опасности? В общем-то, оранжевая зона – это вот, то есть, угроза потенциально существующая или проявляющаяся в каких-то одиночных факторах, несистемных. А красная зона – это когда угроза уже проявляется системно, угроза, то есть масштабы ее уже значительны. Она уже происходит, где-то погибли люди, где-то произошло отравление или на насильственной смерти людей, да. То есть красная степень, когда люди начинают умирать или погибать. Это когда органы власти еще справляются с потоком, допустим, вот, пострадавших, да, то есть оказывают им помощь, социальные службы работают, в общем, возбудители, в общем, ситуации, они блокируются с ними, и они изолируются, в общем, все. То есть это вот красная зона. То есть если к социальному кризису взять, это где-то что-то действует, где-то какая-то банда, там уголовная или там группа людей, которые совершают погромы еще каким-то образом, да, соответственно, в район действия, то есть выдвигаются войска, там силовые структуры, блокируются, эта группа уничтожается, в общем, соответственно, там какие-то, ну, локальные применения силы, то есть еще не вылившиеся в, допустим, один против всех, да, вот, то есть поэтому вот это именно красная зона. Если взять красную зону с точки зрения какой-то аварии техногенной, да, или экологической катастрофы, то это реально, то есть погибли люди. Реально люди получили, допустим, от радиации, человек не погибает сразу, да, он получил дозу радиации, естественно, сказывается на его здоровье, здоровье ухудшается, да, то есть смерть там, ну, есть только при смертельной дозе наступает на вены, а так человек, в общем, ну, умирает медленно. И не всегда, в случае, медицина может вовремя диагностировать, то есть вот такие вот поражения именно радиоактивные. Вот. Поэтому вот красная зона предполагает, когда уже человек находится в опасной среде, то есть окружающая среда опасна, потенциально опасна для человека. И тут очень важно то, что если раньше мы обменялись по территориально-родственному признаку где-то родственника, то здесь вот уже нужно собирать команду единомышленников. Вот, то есть нужно устанавливать диалог с соседями, нужно отрабатывать сигналы взаимодействия, сигналы взаимопомощи. Вот, в многоэтажном доме объединяться в подъездные комитеты, домовые комитеты, кто-то должен брать на себя инициативу, ограничивать доступ граждан в подъезд или во двор дома. Если это частный сектор, значит где-то перекрывать дорогу, там организовывать дежурство. по введению пропускного режима, то есть, потому что органы правопорядка не всегда смогут справиться, если это, ну, в широком масштабе приобретет. Поэтому граждане должны сами самоорганизовываться. Объясняется очень просто. Я в свое время, в общем, общался с Мариной Попович, это герой Советского Союза, летчик-испытатель. Вот единственная женщина-летчик-испытатель ВВС Советского Союза. Она была дублером Терешковой, в общем, если в космос первая женщина полет полетела. Вот. И, в общем, как-то разговор зашел. Почему одна женщина? А объясняется очень просто. На протяжении там, 42-45 тысяч лет с момента образования современной человеческой цивилизации, современного человека Homo sapiens, да, кроманьонца, вот, женщина всегда была хранительницей очага. И в случае опасности она схлопывалась. Она хватала детей, хватала пожитки, в пещеру в угол забивалась и там пищала или там камнями отбивалась, или еще как-то там, еще подавалась на опасности. А мужчина выбегал из пещеры, брал там каменный топор, или лук, или копье, и пытался защищать. Но чтобы враги, неприятели не пришли к пещере, естественно, он был вынужден обменяться с другими мужчинами, выходить за пределы стоянки, стойбища, выходить на тот берег реки, совершать набеги на стойбища врагов потенциальных, да, то есть он был не. Поэтому в случае опасности женщина вот так вот делает, а мужчина делает вот так вот. И чем больше эта опасность, да, тем внешняя зона внешней безопасности должна быть больше. То есть если при оранжевой зоне мы обменялись на уровне семьи, допустим, там родственные какие-то отношения, да, то в красной зоне мы же понимаем, своей семьи, родственники, мы ничего, мы сможем только свой дом защитить и свой участок приусадебный, или там лучше свою квартиру. А уже с соседями мы можем защитить или квартал, или подъезд, или свой дом. То есть уже все, уже с разными людьми. И тут очень важно именно вот при таком формировании, это выделение лидеров, лидеров общественного мнения, лидеров, там, допустим, там, подъездного или домового комитета, это не обязательно те люди, которые там исполняют обязанности, это люди, которые, ну, по призванию это могут делать. Вот. Но красная зона – это национальный конфликт. Это конфликт, вызванный, допустим, ну, допустим, в условиях там, Узбекистана, Киргизии, в начале 90-х годов были конфликты из-за воды. То есть вода, которая шла на орошение полива, на орошение полей ледников тающих, то есть со стороны, допустим, Кыргызстана, она перекрывалась, для узбекских дыхательных хозяйств тоже никуда не поступало, и начинали какие-то местные паромы, местные какие-то акции там, вандализма и так далее. Вот. Соответственно, это вот, наверное, вот уже та красная зона, да, потому что при этом создали, погибали люди. Сторож, который сидел на этом, перекрывал задвижку на реке, да, вот его могли даже и убить, там кирпичом или ломом проломить голову, открыть задвижку и пустить воду к себе на поля, да, вот это вот как раз вот там же красная зона, когда реальная опасность. Произошел выброс вредных веществ, при какой-то техногенной катастрофе погибают люди, да, вот, кто-то погибает, а кто-то пытается нажиться на этом. Прошло, допустим, облако, да, какое-то там, не дай бог, какого-то газа, да, отравляющего там. Вот, умерло, оно прошло, а все, стоит дом пустой, там трупы лежат, естественно, гиены всегда были, есть и будут рода человечества, которые будут пытаться нажиться на этом, да, вот, и будут люди, которые будут пытаться воспрепятствовать этому, понимаете, и тут, естественно, не исключены даже какие-то вооруженные столкновения и так далее. Вот, поэтому тут очень важно именно вот ограничение доступа в зону бедствия. Или ограничение доступа к месту проживания. То есть, и, допустим, в масштабах поселка, допустим, коттеджные или деревни, села, это блокирование въезда и выезда. То, что, в принципе, сейчас делается. Да, ограничение въезда, что посторонним делать нечего. Вы кому едете? Я иду к Ивановым Петровым. Пожалуйста, вот наш представитель, доедем до дома Петровых. Или позвонить. Петрова, вы ждете? Нет, я такого не знаю. Отворот, поворот, номер на заметочку сфотографировали. В общем, все, при нынешних средствах коммуникации, в общем, это легко установить. То есть ограничение доступа. То есть лишние глаза не должны нигде быть. Смотреть, что нигде лежит, кто где живет и все. И в любом случае, то есть сторона, если это социальный кризис, та противоборствующая, она видит, что да, тут организовано, тут просто так, насколько не возьмешь. Стоят блоки, стоит блокпост, организовано круглосуточное дежурство мужчин, там, таких дееспособных. В общем, там делать нечего. Вот. Соответственно, созданы другие структуры. Аварийная должна команда быть, в случае там сигнала она должна прибыть к месту, вот, так, разбор так называемый. Да? Должны быть средства пожаротушения, естественно, аварийные какие-то запасы созданы и так далее. И тут я уже говорил, да, что объединение людей, допустим, на квартирных домах, подъездные комитеты. Тут очень важно, допустим, обезопасить жителей первых этажей. Вот. Если там, допустим, нет решеток на окнах, или, допустим, на первых этажах должен храниться запас технической воды для тушения пожара, потому что могут и бутылку с горючей смесью забросить. Вот. Потому что, допустим, трассирующая пуля, она может на любой этаж залететь и загореть дом. Поэтому прекрасной степени опасности в каждой квартире, допустим, городской, помимо питьевой воды, должна быть и техническая вода для тушения пожара, вот таких вот вызванных, допустим, боевыми действиями. Следующий момент. То, что понятно, что уже тут как бы даже не обсуждается, вводится там строжайший режим экономии продуктов питания, воды. Вот. А обеспечиться санитарно-педагогические нормы должны соблюдаться, потому что мусор вывозиться уже не будет. Вот. Потому что Таджикистан, я помню, Курган-Тюбае, Калининабаде, других таких вот городах, которые шли боевые действия, то есть вот бытовой мусор стал огромную проблему. То есть, потому что там собаки, в общем, плодились, потом где-то погибали люди, потом собаки начинали питаться мертвыми телами человеческими. В общем, не дай бог, вот такая картина. Вот. Поэтому, то есть, соответственно, санитарно-эпидемиологическая ситуация должна быть тоже под контролем жителей того или иного, допустим, дома, региона. Можно решить очень просто. Если в этих условиях, допустим, службы водоканала не работают, водоснабжение, значит, подъездный комитет проходит по всем квартирам, закрываются и опечатываются унитазы, вот краны с водой. Почему? Потому что нельзя, потому что у нас же сейчас канализация не везде работает с самотеком, а где сейчас насосные станции, и просто-напросто первые этажи будут залиты фекалиями и помоями с верхних этажей. Поэтому дом опечатали, воду всю перекрыли, закрыли, все, пожалуйста, ведерко с водичкой, что пошел, надо умыться, вышел там на улицу, там туалет, уборный на улице, там стенты, полиэтилена, там, сковров, чего угодно можно срудить, мужской, женский, в общем, все. Вот. Почему-то об этом стесняется, почему-то об этом не принято говорить, потому что не все люди смогут покинуть мегаполис. А может быть, условия такие, что невозможно это будет сделать технически. То есть город блокировали какие-то вооруженные формирования. Или, допустим, находиться за пределами города опаснее, чем в городе, потому что город все-таки работает органы правопорядка, все блокировано, то есть не пускает и чужих, но и отсюда никого не выпускает. Да, в общем, чтобы там не было утечки информации или еще какой-то, или вот по другим причинам просто безопаснее, потому что тут работает милиция, там полиция, военнослужащие и так далее. Объединение граждан по территориальному, по родовому принципу и обезопасить жилище как можно больше. То есть, если мы есть возможность, обезопасили и подъезд, а лучше дом, а еще лучше квартал, да, а еще лучше там целый микрорайон, да. В общем, сделать это не тяжело. Ну вот, и при красной зоне, допустим, имея, допустим, определенные какие-то запасы материальных средств, мы должны наращивать их, наращивать, то есть искать любую возможность при наращивании, да, для наращивания. То есть, ну, грубо говоря, как в Ленинграде, там, в зиму 41-42 года, то есть люди ходили в поле, собирали мерзлую кукурузу, эту капусту, потому что ее не собрали, да, в блокадном Ленинграде, вот, то есть просто что получить. Где-то существуют какие-то там склады, кто разбежался, хаос, да, и, допустим, или завод, который выпускал продукты питания, там находится сырье. Естественно, оно никем не охраняется, и все, и местное население начинает это все таскать, как в том же Курган-Тюбае, там масло же завода, там народ масло, и там шрот этот весь растаскивал, да, то что все, ну, людям надо выжить. Не обеспечить максимальное экстремальное жизнеобеспечение, а именно выжить. Вот. И здесь вот очень важно наращивать этих усилий. И тут, естественно, если это условия какие-то, проходят какие-то антисоциальные элементы выступления, то есть вооруженные, применяется оружие, соответственно, человек должен обезопасить себя не только тем, что замок повесил на двери, там блокпост повесил, но и применение оружия. Вот. Одно дело, когда оно санкционировано, другое дело, когда нет. То есть в таких условиях, допустим, органы власти могут создавать какие-то дружины, там, добровольческие какие-то отряды для усиления полиции, допустим, там, военнослужащих и так далее. Вот. А иногда, то есть люди сами берут на себя такой ответственность, где-то в какой-то деревне мужики собрались, у них там охотничье ружье, там, в общем, все. Они поставили, говорят, на въезде в деревню, там, шлагбаум, вооруженная группа сидит, по крайней мере, стрельнут вверх, и показать противоположной стороне, что у тебя есть оружие, что оно стреляет, что так просто не зайдешь и не будешь творить беспредел, это уже дорогого стоит. Вот. И здесь уже очень важно, чтобы вот, проговорить вот эти все вопросы именно применения оружия. Потому что если в условиях, если существует, то есть красная зона наступает в условиях поддержания органов власти конституционного порядка, то, естественно, оно не должно выходить за пределы норм правовых применения стрелкового оружия. То есть только оно может применяться только в том случае, если тебе угроза жизни. То есть если тебя пришли в твой дом и наставили на тебя пистолет, а ты там не разбираешься, газовый он или переделанный с газа, или все, а ты взял дробовик и, естественно, ружье охотничье, да, там, и в ответ его применил, то ты не выходишь, что это за рамки самообороны. Вот. А если там толпа с палками идет, а ты начинаешь там с балкона стрелять, да, там с нарезного там, охотничьего оружия, да, вот, и там несколько человек убило, естественно, здесь уже наступает степень уголовной ответственности. Вот. Тут еще какой момент, то есть не каждый человек способен применить оружие. Вот. При всем том уровне, допустим, отмороженности определенного общества и там, поколений, воспитанных на стрелялках, там 20-30 жизней, да, на самом деле, показала практика, не каждый человек способен вот, в нужный момент нажать на спусковой крючок убить другого человека. Здесь очень возникает часто, особенно в таких вот бытовых каких-то сценах, даже вот в обычной жизни, там где-то там в случае там, аварии где-то на дороге, кто-то выбегает с машины, хватает газовый пистолет, там, бежит, там это истерит, там стреляет, там по нему стреляет, отбирает это оружие. Да, то есть такие вот моменты, да. Тут очень важный момент такой. Оружие достается. И показывается, демонстрирует только в том случае, если ты готов с него выстрелить. Если ты достал оружие кого-то попугать, а тебе духа не хватает, чтобы с него выстрелить, бывает очень просто, да. Или разворачивать, или просто подходишь, слышишь, мужик, дай сюда пистолет, или начать его там засунул в одно место, да. И вот. Вот. То есть при мне были случаи, когда даже в случае, что в Афганистане, у меня был случай, когда там радист с пистолета 8 патронов выпустил, не смог попасть в маджахеда, там забившись в угол с расстояния, допустим, там 9-10 метров. То есть, если есть оружие, оно нужно с ним уметь обращаться. Это самое главное. То есть, иметь оружие просто так для красоты, для понтова, это, ну, оно еще оно навредит. Вот это тот случай, когда оружие будет вредить хозяину его. Да? Вот, если иметь оружие, нужно с ним уметь обращаться, уметь быстро перезаряжать, понимать, на какое расстояние эффективен огонь, а на какое нет, особенно касаемо гладкоствольного оружия. Да? То есть можно открыть огонь, допустим, там, ну, дробовыми зарядами на расстоянии 60-70 метров, но ничего, кроме озлобления и применения в ответ нарезного оружия, это не вызовет. А в условиях, когда вот красная зона, когда существует некий беспредел, этот человек может пойти, поднять толпу уже с оружием, сказать, что его там унизили, побили, и в общем все, и эта толпа приедет или придет на разборки. И вот эти разборки уже, естественно, это уже перестрелка. Или они тебя убивают, или ты, якобы там мстя, или там за обиду, или ты их убиваешь, чтобы тебя не убили. И здесь вот вопрос уже такой, это красная зона. Здесь вот по применению оружия можно рекомендовать гражданам, то есть уже сейчас, вот, то есть в обычной обстановке, пройти некий курс огневой подготовки по использование газового оружия, и, допустим, и гладкоствольного, и нарезного, то гражданское оружие, которое приобретается согласно, в общем, действующему законодательству. Потому что потом, если наступит, допустим, там оранжевое или желтое, или там красное, степень может быть произойти наоборот, что оружие могут просто изъять. Или на любой выстрел может болезненно реагировать органы правопорядка или же другие категории граждан. То есть он будет вызывать некое беспокойство. Поэтому в красный период там, выходить где-то с подъезда и стрелять по мишени, по банкам тренироваться, это будет выглядеть очень-очень глупо. И, в общем, это может даже стоить жизни этому человеку, который с этим оружием вышел. Поэтому учиться владеть оружием, стрелять грамотно и правильно нужно заранее уже вот сейчас, то есть в условиях обычной обстановки, не дожидаясь, когда там петух жареный клюет. Ну, бордовая зона – это когда уже открытая конфронтация, когда общество, если в социальном плане брать, то это общество расколото. Вот, если брать в масштабе войны, допустим, какой-то локальной, то, соответственно, есть две или три противоборствующие стороны. Вот, и находясь на территории зоны, контролируя той или иной ситуации, ты вынужден соблюдать тот режим, который установлен той или иной стороной. вот, воюющие. То есть это вот эта бордовая зона. То есть бордовая зона, вот если, допустим, боевые действия ведутся где-то там, например, вот у нас в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее для Советского Союза, да, например, бои шли под Москвой, а в Москве какая зона была в Москве? Да, ну не бордовая, потому что падали бомбы, да, но это красная зона. То есть бомба упала, артиллерийский обстрел, в общем, все. Но как таковой бордовой зоны нету. А вот жителям, допустим, при, допустим, фронтового Наро-Фоминска, это уже, извините, это уже бордозом, потому что идут боевые действия. То есть обороняются войска, используют как укрытие жилые помещения, здания, танки, артиллерия, в общем, все, ответный огонь противника. А здесь уже, понятно, открытая бордовая зона, в общем-то. Все, естественно, там свои ограничения, да, там гражданскому персоналу там запрещено покидать убежище. То есть они, или там гражданское население эвакуируется из района боевых действий. В общем, все. То есть, поэтому... А бордовая зона – это зона активных действий боевых, если это условия какие-то. Зона активного гражданского противостояния, там баррикады, огни, танки. Что касается, вот, допустим, техногенных катастроф, соответственно, пока человек живой, он все равно в безвыходной ситуации не бывает, он все равно что-то придумает. В случае того же наводнения можно там поспешно из каких-то подручных средств соорудить какой-то плот. Там, видишь, проплывает рядом дерево, бревно несет, значит, надо не сидеть на крыше, ждет, когда вода тебя затопит, а проплыл, за это бревно ухватился на этом бревне где-то до ближайшего там более-менее уже или выше укрытия, или еще которое здание там, оно не может быть затоплено, или дерево еще доплыл. То есть это уже способ, да, спасти свою жизнь. В случае, допустим, если это, допустим, какие-то техногенные катастрофы, там заражения, там химическими какие-то веществами или еще чего-то, значит, это там тоже противогаз, тоже укрытие. Там. То есть нужно понимать, да, допустим, есть газы, которые там занимают подвальные помещения и так далее. То есть, наоборот, низины заполняют там, да, хлор, например, все. Есть газы, которые, наоборот, не испаряются, вверх идут. Ну, вот я знаю, в Грозном в 2000 году был случай, когда то ли федеральные войска были обстреляны, то ли боевики, что-то хлор, там, то ли молочный завод, то ли еще что-то, произошла утечка хлора, и погибли и мирное население, и боевики, которые там занимали позиции в блиндажах, в подвалах где-то отсиживали все. Это вот в районе старой промысловой, знаю, такой из заводского района, ну, по крайней мере, на слуху это было тогда. В бордовой зоне есть два пути вот, в этой ситуации. То есть или же принимать одну из, активно участвовать в разрешении ситуации, то есть если это социальный кризис или война, то есть брать оружие и идти воевать, отстаивать интересы свои, вот. Или же, в общем, ждать, когда кто придет, белый или красный, да, в общем, все. И ты как-то сдаемся там, и что скажете, то я буду делать, то есть занять позицию такого, в общем, обывателя или там премудрого пескаря, в общем, и так далее. Да, ну, в данной ситуации единственное, что нельзя рекомендовать, это статус-кво, полная независимость. То есть я не признаю ни белых, ни красных, я сам по себе, вот мой хутор, на нем там развивается бело-сине-желтое знамя, в общем, я никого не знаю, еще, у меня тут своя республика, понимаете, извините, или та, или другая страна эту республику просто сметет там одним артиллерийским налетом или одним вылетом штурмовика или вертолета. Да? Вот, поэтому тут нужно или к красным, или к белым присоединяться. В общем, все. Вопрос присоединяться, активно вступать в вооруженные ряды, или же сказать, да, ребята, я за вас, в общем, все, и моя семья за вас, что надо, траншеи покопать, пойду покопать, что нужно там, раненых принять, приму раненых. То есть активно сейчас, или же там, допустим, просто послушно выполнять команду. Все, спрячьтесь в убежище, не высовывайтесь, телефонами не пользуйтесь, там, зеркальцем никому никакого сигнала не подавайте, потому что даже элементарное, то есть очень часто вот в таких вот зонах вооруженных конфликтов погибают, в общем-то, ни в чем не повинные люди. Из-за лишней подозрительности, да. Человек вышел побриться из убежища, солнышко светит, он зеркальце поставил, бреется, а лучик света где-то там в зеркальце куда-то мигает. Кто-то зашел, а ты тут сигнализируешь, бабах, пулю в коленку, потом человек падает на ноги, и следующая пуля в темечко с пистолета. Поверьте, таких случаев бывает. Нужно соблюдать те требования, которые та или иная противоборствующая сторона предъявляет в районе вот этой вот, ну, боевых действий. То касаемо В общем, рекомендации для действий в бордовой зоне, да, помимо того же упомянутого выше, то, что статус-кво все-таки он не работает, нужно принимать ту или иную сторону, в общем, все, вопрос уже, насколько активно, это уже касается лично каждого, исходя из его мировоззрения или еще других-то вещей. А из таких рекомендаций, что, в общем-то, для бордовой, наверное, для красной зоны, прежде всего, значит, безопасность женщин от насилия, прежде всего, полового, это то, что сексуальное, вернее, насилие, то женщины должны все-таки носить закрытую одежду, вот, то есть лучше брюки, чем платья, юбки, да, вот, одежды должно быть много, чтобы ее не так было легко снять, например, да, потому что крика можно сообщить еще как-то раз, второе. Следующий момент, запасы материальных средств, которые есть дома, у вас хранятся, то есть могут прийти их или насильно отобрать, или потребовать там, аннексировать там в пользу голодающих или там воюющих в окопах, да, поэтому продукты в таких случаях лучше хранить в нескольких местах, то есть одно место более видное, допустим, на кухне там, да, где-то в шкафу, в тумбочке, второе место где-то в погребе, в чулане, а третье закопанное там, канистры пластика или ведре, или полиэтиленовый пакет, а где-то на огороде, там, под яблони или грушей, там, или еще где-то под бочкой там, с дождевой водой. Да? То есть вот три таких места. То есть первое место, вот, ребята, вот что есть, тем детей и кормлю. Вот семья большая. А что-то дам, ну, что дам, ну как, мы сейчас, если найдем, заберем. А что искать? Вон в погребе, смотрите сами. Что это консервация, там, картошка, все. У меня вот семья, мне надо детей покормить, да, например. Как правило, работают. То есть отморозков таких, вот я вам скажу, ну, за исключением тех антисоциальных элементов, которые, как вы говорили, гиена, да, которые, в общем, им без разницы, там, вдова, ребенок, там, в общем-то, ну, это уже выродки рода человеческого, да, к ним как бы не в закон не писан. И еще что, опять же, то есть вот во всех этих случаях, то есть постоянно нужен какой-то НЗ, то есть постоянно нужно пополнять средства жизненного питания. То есть человеку кушать нужно каждый день, да, мы знаем там таблицы калорийности, сколько калорий, при какой физической нагрузке, в общем-то, на вызывающих сайтах этого всего хватает, этих схем, таблиц. Не следует забывать о теплосбережении, да, организма. Вот, что, потому что чем больше, чем теплее человек одет, тем он меньше расходит энергии, тем меньше ему надо пищи. Чем меньше он трудится физически, тем тоже ему меньше пищи, да. То есть поэтому дрова нужно готовить не когда мороз уже минус 40, и кроме там похлебки с листа капусты больше ничего нет, а ты вынужден полдня заготавливать дрова, чтобы там печку топить. А дрова нужно было заготовить заранее. Вот, когда и кушать что-то, что было, и в общем, и так далее. Это вот пример того, как рационально подготовиться там впереди зима, допустим, да. Что еще касаемо вот этого периода, да, то есть если ситуация меняется, сегодня белые пришли, завтра красные, да, оружие лучше не светить. То есть если вы не активный сторонник той или иной стороны, то есть не становитесь по одну или другую сторону баррикад, и вообще даже не закопать, а вообще выбросить, пруду утопить. Это такая вот обывательская как бы рекомендация. Почему? Потому что найдут ствол, их стенки поставят, назовут шпионом, разведчиком, там, кем угодно, да, и вот поверьте, сплошь и рядом. Вот. Тех зонах, где мне приходилось, в общем, выполнять специальные задачи. Вот. И, к сожалению, вот эта махновщина, она ну, неистребима. Причем она может быть как на каком-то низовом уровне, да, на уровне там, обычного боевика или комбатанта, так и на уровне там полевых командиров, мы их половыми командирами называли. Не на боевые сходить, а там над пленными поиздеваться, да, вот как бы хлебом кормить, какие-то такие садистские какие наклонности, да, у людей проявляются. И тут рассчитывать на аудио. А вот мы его помогли, он с ружьем шел. А он с ружьем, может, пошел охотиться, да, в общем, где-то там случай. У меня случай в Чечне был, мы воздушную разведку вели. Смотрим, стоит Нива. Вот, и, в общем, ну, в кустах все, в общем, раннее утро, все, мы подсели к ней, мужики какие-то идут. Мужики идут, ходят, машут рукой, идут с охотничьими ружьями. Привет, мы тут охотились, чего? Да вот кабана добыли, нормально, все, добыли. Это же мусульмане дети, а у нас тут блокпост, в общем, вот так и так, то-то, вот все. А я вот, то есть, не вопрос. Да, реально, да, все, выяснили, ну что, хотите, возьмите там, ну, кабан лежит, типа там, потушь, мы вообще, не, я говорю, спасибо, ребята, все, пожали друг друга, улетели, то есть всегда нужно оставаться человеком, всегда нужно вникать. Ну, хорошо, что вот как бы я там на месте был, разобрались, да, а иной бы сказал, а вот с оружием боевики тут же бы шлепнули, а это оружие как результат бы сдали. Вот смотрите, бордовая зона очень легко переходит в черную. То есть в бордовой зоне существуют вооруженные формирования, которые так тем или иным образом соблюдают какие-то правила войны, у которых есть регламенты, которые понимают с позиции нравственности, духовности, что есть гражданское население, что есть дети и все, да. Вот. А тут очень легко, легкий переход в черную зону, это как раз зона махновщины, когда кругом все враги, да. И вот именно вот в этой бордовой зоне, вот, то есть не надо лишний раз вызывать на себя огонь, то есть не надо относиться к тому, что да, со мной ничего не случится, а ну подумаешь, там кто-то приказал из дому не выходить, да, там, а я вот вышел ночью, да, он вышел из дому ночью, да, пойду там на поле, там, пособираю там подсолнечник, да, а там засада сидит, идет человек, смотрит, засад не разбираясь, огонь открыли и все, понимаете, и ой, оказывается, эта женщина там, ночью пошла там где-то там детям кукурузы наломать в поле, понимаете, заброшенное. Военнослужащие или там ополченцы, которые сидят, они не видят и не знают. Там женщины не увидели движение, увидели тень, они очередь дали с автомата. Вот. То есть, поэтому, то есть, это такие ситуации сплошь и рядом могут возникать. Поэтому очень важно соблюдать режим, вот тот режим, который устанавливает то или иное вооруженное формирование или там, органы власти, силовые структуры именно в этой зоне. То есть комендантский час, там еще что-то. Это очень важно. То есть тут нельзя какого-то, ни бахвальства не должно быть, ни там меня это не касаемо, нет. Тут очень важно в бордовой зоне очень четко следовать указаниям. Потому что тут не будут разбираться, там, прав ты, не прав, там, судить самым гуманным, справедливым судом. Там разговор короткий, да. Вот, к стенке и пуля в лоб, да, или в затылок. Это не, ну, вопрос жизни и смерти. Ну и самый крайний, наверное, вот режим, это режим вот черной зоны, да, это самый крайний. Чем он характеризуется? В условиях, допустим, какого-то вооруженного конфликта, это когда боевые действия ведутся не законными вооруженными формированиями, да, там силовыми структурами, хотя бы даже с одной стороны, когда просто идет анархия, когда махнущина, когда беспредел, когда орудуют банды на территории, да, попираются все права, нормы свободы граждан, то есть никто ни за что не отвечает, крайних не найдешь, да, вот эта черная зона, это вот, конечно, это самое страшное время, не приведи Господь. Она, как правило, ну вот, для пример, да, это вот Сомали именно в начале 2000-х годов. Первая половина там, нулевых, да, вот, Сомали, это, наверное, Чад, да, когда вот, то есть вот, где огромный Судан, да, вот, то есть вот такие государства, Нигерия, допустим, да, где, то есть отсутствует власть, отсутствует порядок, причем режим черной зоны, он может длиться как несколько там недель или месяцев, или продолжаться многие годы. Естественно, там вырабатываются уже какие-то свои нормы, морали, этики. Кто с оружием, тот и прав, или еще что-то. Ну, не дай бог, конечно, там оказаться. Вот. А что касаемо, допустим, каких-то техногенных катастроф, ну, это вот, это город Чернобыль. То есть, вот черная зона, это когда, то есть, зона неминуемой смерти. Или зона неминуемого увечья. Вот, я уже приводил пример. Это когда вот ты стоишь на крыше дома, вот, а вода прибывает и прибывает. Ты понимаешь, что она... Еще сюда, все, вот она вот сюда, сюда, сюда и все. Вот это черная зона. То есть уже все бревна проплыли, уже все лодки проплыли, да, уже все пустые пластиковые бутылки проплыли, все, да, грязь прибывает и все. Или, допустим, ты в квартире закрылся, а на город опустит какое-то ядовитое облако с какого-то техногенного срока, какого-то химкомбината, да, и рано или поздно, сколько ты там мокрыми тряпками не закрываешь щели, подоконники, окна, все равно этот яд проникнет, да, и если там чудом ветер на ту сторону повернет или еще что-то, да, вот это вот черная зона. Конечно, человек в этой черной зоне может продлить свое существование, да, какое-то время. Выход есть, конечно, то есть с этой ситуации. Если не допускать ситуацию, да, черной зоны. Вот. А если она уже допущена, значит, нужна максимальная мобилизация всех своих и навыков, и умений, интеллекта своего, чтобы, по крайней мере, с минимальными потерями обойтись. То есть в бордовой зоне В общем, есть выход из ситуации, всегда есть выход из ситуации, это очень все. И можно просто с ней оставаться какой-то период, оставаться, перестраиваться, накапливать силы, где-то подстраиваться, где-то изменять ситуацию в лучшую сторону, все. То в черной зоне у нас такой возможности нету. У нас в черной зоне есть только один путь, это или какое-то революционное решение и прорыв. Вектор, выход с этой зоны, там, бордо или еще какой-то, или же просто сложить лапки и ждать смерти. Вывели, допустим, население, эвакуировали зоны затопления, да, то есть противник наступает, это альянс, да, и чтобы он не захватил город, нужно там открыть шлюзы и гидроэлектростанции и затопить всю местность, да, человек живет на даче, говорит, я отсюда никуда не уйду, я здесь буду жить, здесь моя дача. Здесь мой огород, это все, затапливайте, вы все равно не затупите, у вас на это не хватит типа духу. И говорят, ну смотри, мужик, как хочешь. Шлюз открыли и затопили мужика. Ну сам дурак. Зато войска противника не смогли проникнуть. Да, для них этот непреодолимый барьер, там зона затопления, там несколько километров. То вот это в данном случае зона затопления, это будет черная зона. Ты или выходи, или ходи оттуда, или принимай смерть, другого у тебя нет. Про черную зону хочется сказать одно, что человек... В силу своего действия или не бездействия, черную зону можешь создать даже в зеленой зоне, в желтой, в оранжевой, в синей, в силу своего интеллекта или отсутствия такового. Вот. Поэтому вот, давайте не будем создавать черных зон, давайте будем предусматривать риски и допускать того, когда уже что-то сделать будет невозможно. С вами был Александр Мусиенко.